Доброй ночи. Сегодня в программе «Серебряные нити» мы пробуем продолжить разговор на тему о безумии. Как всегда, по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России», и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. И я бы заслушивался волн, и я бы глядел бы счастье полн в пустые небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Да вот беда, сойди с ума, и страшен будешь, как чума. Как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут. Я уже читал это стихотворение Пушкина, но все-таки, когда мы с вами боимся сойти с ума, такое очень частое человеческое состояние, особенно при несчастье, чем мы больше ждем? Мы правда боимся сойти с ума? Или мы страстно хотим сойти с ума, потому что безумцу, ну, как бы все становится просто непонятно. У вас никогда не возникало вот этого пушкинского ощущения, что как-то легче жить безумцу? Кроме всего прочего, вот видите, наш небольшой цикл передач, две передачи, в действительности возник на основании одного звонка, кусочек которого я приведу. Здравствуйте. У меня вопрос. Извините, я не буду представляться. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, что такое безумие? И что такое сойти с ума по-настоящему? Вот. Большое спасибо. Вопрос сегодня необыкновенно важный, и, конечно, мы в прошлой передаче не успели на него ответить. Мы все время повторяем со времен знаменитого художественного фильма «О, этот безумный, безумный, безумный мир». И действительно, мир, в который мы попали, часто производит впечатление безумного. Мы очень любим пользоваться этим словом. Но что оно значит? В чем заключается наше безумие, с вашей точки зрения, дорогие радиослушатели? Ну, и с моей, с точки зрения ведущего программы «Серебряные нити» доктора Александра Данилина, об этом сегодня, разумеется, тоже. Это разговор в прямом эфире. Мы ведем его по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». 495-956-1514. Что вы думаете о безумии? И как отличить обычное безумие, бытовое, от подлинного сумасшествия? С точки зрения простого человека. Между прочим, не так мало, но надо же нам как-то разбираться в современной жизни, раз уж мы так часто пользуемся словом «безумие». И вот, собственно, и все. А музыкальная пауза сегодня представляет французский безумец. Во всяком случае, таковым его музыку, его самого считают во Франции господин Арно. часы. На самом деле, отличить безумие, даже просто безумие в нашем обычном понимании, от нормальности довольно непросто, ибо кто же из нас ведает, что такое нормальность? Любое человеческое сознание, как говорил основатель феноменологии Гуссерль, всегда есть сознание о чем-нибудь. Безумие, в сущности, ведь тоже форма сознания. Можно думать о любимом человеке, можно говорить о любимом человеке, можно молчать о любимом человеке, можно, разумеется, и безумствовать о любимом человеке. Несомненно, о чем можно мыслить, о том можно и безумствовать. Но все-таки, когда мы уверенно говорим, вот это безумие, мы что-то имеем в виду. Что мы имеем в виду, Виктор? Здравствуйте. Алло. Алло. Есть Виктор у нас? Алло. Хорошо, Виктор не отзывается. А Алексей? Алло. Да-да. Здравствуйте, вы Алексей? Здравствуйте, да. Слушаем вас. Ну, мне кажется, что вот вы сказали не совсем верно, если говорить о окончательном безумии, вот как женщина сказала. Мне кажется, что при этом, вот насколько можно судить, нарушается как бы сам путь жизни человека. Если жизнь сравнивать с путем, ну, по-моему, правильно, то при этом как бы жизнь распадается вот на такие мгновения. Поэтому и отношения вот, безумствовать, скажем, там, о любви или безумствовать, о ненависти, о чем угодно, в принципе, невозможно. Потому что как бы не от чего оттолкнуться, не на что даже натолкнуться. Вот какая-то цепочка таких, такой жизни на уровне ощущения. Поэтому я думаю, никому нельзя пожелать как бы вот такого состояния. Вот что-то, мне кажется, очень важное отсутствует, когда у человека нарушается путь. Даже вот отношения. Вот а что такое? Говорите, любовь, например, она, кажется, уже не действует как таковая. Алексей, а что такое путь? Это просто очень важный вопрос. А путь, я бы сказал, это вот нахождение постоянно в какой-то точке, в которой можно оглянуться. Неважно, происходит это осознанно или неосознанно. Человек может оглянуться назад, вперед, куда угодно. То есть вокруг себя. Вот чего безумец, в принципе, мне кажется, не может. Что же это такое за точка? Безумно важное, правда, безумно важное понятие. Я поэтому акцентирую внимание всех радиослушателей здесь. Да, отсутствие безумия – это присутствие какой-то точки, на которую всегда можно вернуться. Безумство о любви, безумство на покупке автомобиля и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Да, вы эту точку имеете в виду, Алексей. Что же это такое? Может быть, даже не совсем. А что? Я имел в виду, что если мы можем, да, вот к чему-то относиться реально, конкретно. Как это называется в обыденной жизни? Не знаю. Вот просто в жизни, это точка. Точка, даже не... Но если назвать ее позицией, то это будет неправильно. Позиция как бы от нее производная же. Вы знаете, ну, я, может быть, буду неправ, поскольку, конечно, пытаюсь упростить, и времени маловато, и разговор слишком серьезный. Ну, обычно, мне кажется, эту точку люди условно, не очень отдавая себе отчета, о чем они говорят, называют уверенностью в себе, извините. Ну, ощущение, может, в себе, что... Ну, да. Оно же не обязательно уверенность, конечно. Ну, оно на самом деле обязательно уверенность, потому что это ощущение позволяет чувствовать почву. Да, какую-то. А уверенность, это тоже все на все еще одна метафора. Уверенность – это ощущение того, что ты стоишь ногами на земле или на какой-то точке. А, ну да, конечно, в этом смысле. Не иначе ее, в общем, тоже никак не опишешь. Спасибо большое, Алексей. Я напомню наш предыдущий разговор. Ну, может быть, чтобы не повторяться, я просто хочу сказать, что мы как-то в прошлый раз пришли к выводу в прошлой программе, в прошлый понедельник, что существует как бы два безумия. И если это сравнивать, ну, по мотивам нашего тренинга, который сейчас идет по вторникам и четвергам, и вспоминать как бы основы квантовой физики, то я бы сказал, что в любом случае существует как два состояния электрона, состояние волны и состояние частицы. Точно так же существует волновое безумие и безумие окаменевшее, безумие частицы. Потому что если брать вот эту, называть эту точку отсчета уверенностью в себе, то с одной стороны будет крайняя неуверенность в себе, бесконечный полет равнозначных образов, фантазий, мыслей, отпечатков реальности, за каждый из которых человек не сможет ухватиться. А с другой стороны, будет такая гиперуверенность в себе. Вот когда человек, как Пушкин в своем стихотворении, хочет и боится сойти с ума, он имеет в виду некое второе безумие, когда вдруг в голове голова не выдерживает, и в ней возникает простой и ясный ответ. Там, я не знаю, во всем виновато государство, во всем виноваты евреи. Ну, не всегда это связано с поиском врага. Но, тем не менее, такой простой и ясный. Этот ответ, в общем, в психиатрии называется бредом, поскольку не имеет достаточных под собой оснований. Ведь, да, даже в том море, в избытке информации, которая нас сегодня окружает, мы никак не можем найти каких-то объективных данных, какой-то абсолютной точки опоры. Мы пытаемся выбрать какую-то простейшую из них, и она неожиданно, с точки зрения окружающих, оборачивается чем-то абсолютно безумным. Здравствуйте, Елена. Я очень волнуюсь, простите. Мне кажется, что... Я тоже очень волнуюсь. Вот уже не первый год. Так что не страшно. Вот волнуйтесь, будем волноваться вместе. Спасибо. Мне кажется, что наше общество определяет человека все более и более сложные условия. Ставит его в сложные условия, становится сама сложнее. Хочу над надо, тяга к свободе, к воле, есть основа наших безумств. А безумство – это джин из бутылки. Может быть, безобидный, может быть, злой, может быть, добрый. И во всех нас есть желание оборвать поводья, поскакать по холмам, душу выплеснуть. И, наверное, поэтому нас так тревожат цыганские песни. Не во всех, я вас уверяю. Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно. Это, знаете, вот это как бы некая форма при развитии своем, тоже, которая может привести к безумию, это некая проекция. Да, раз меня волнуют цыганские песни, и я хочу улетать и скакать по холмам, то значит, это свойственно всем. Нет, люди всегда разделятся на две большие категории. Одни будут хотеть прыгать и скакать по холмам, другие будут хотеть прятаться в норы, и лучше всего оттуда не высовываться. И это будет две тенденции безумия. Однажды одна тенденция волны, потому что там, скача по холмам и горам, можно потерять себя. А другая – это безумие норы, потому что, или безумие частицы, потому что если зарыться совсем в свою нору, то, собственно, это практически почти равносильно гробу. Вспомните человека в футляре нашего юбиляра. Да? Закрыть крышечку и не выдвигаться оттуда. Извините, Ирина. Логично. Спасибо. Спасибо, Ирина. Здравствуйте, Владимир. Вечер. У меня вот такой разговор. Мы, люди, называем себя разумными существами, во всяком случае, более разумными, чем все другие живые существа, обитающие на Земле. В действительности, то, что сейчас происходит, можно сказать, что человек намного глупее, чем все другие живые существа. Мы уже докатились до того, что достаточно нажать на кнопку, и через несколько минут погибнет все человечество, цивилизация и жизнь на Земле. Я вот предлагаю подумать нам, людям, над этим обстоятельством. Да уж, вообще подумать над этим обстоятельством стоит. Но вся проблема человека разумного сегодня заключается, на мой взгляд, в следующем. Избыток информации дает такую своеобразную форму волнового безумия, этакой универсальной анархии в человеческих головах, когда вся информация кажется равнозначной, и не знаешь, какую точку зрения выбрать, к чему припасть. В итоге человек, и это, наверное, главное наше безумие, прекращает думать сам. И вместо того, чтобы думать сам, он перебирает разные точки зрения тех людей, которые откуда-то звучат. С экранов, с книг. Причем книги должны быть короткие, чтобы не задумываться об этом деле глубоко. И давать ясные ответы, чтобы человек мог выбирать, чьими мыслями ему думать. В результате вот ту самую почву, о которой говорил Алексей из Воронежа, мы стремительно и теряем. Мне, во всяком случае, так кажется. Здравствуйте, Елена. Алло? Нет Елены из Москвы? Алло? Елена? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Спасибо за тему. Да, пожалуйста. Вы знаете, вот для меня безумие – это суета сегодняшнего дня. Гонка куда-то зачем-то. Без фактически практического понимания, что, зачем, почему, так сказать, вот, ну, не, бессознательно. А вот безумство реальное я воспринимаю как выпадение из реальности, но в результате, знаете, страха или утраты чувства реальности. Вот я знала бывшего узника Дахау, его всегда преследовал страх в образах памяти. И уход его, потом из жизни, был связан именно вот с этими образами. А потом, ну вот еще была встреча, правда, может быть, это не совсем корректно, алкогольный психоз. И там тоже вот человек утратил чувство реальности и жил с какими-то образами страха, которые его окружали. А что оно такое? Это самое чувство реальности. А, чувство реальности, ну, вы знаете, вот это ваш рецепт жить сознательно. Да, это, конечно. В гармонии с самой собой, с самим собой. Осталось только понять, где же эту гармонию самого себя, вот эту самую уверенность на самом деле взять. Здравствуйте, Виктор. Алло, еще одна попытка Виктора из Воронежа. Алло. Доброй ночи, Геннадий. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Доброй ночи всем. Я хотел бы поделиться своим пониманием вот по данной теме, так называемого безумия человека. На самом деле никакого безумия нет, просто особенность человека, его яркий чувственный мир. Это с одной стороны. Значит, если эмоциональный уровень превышает какую-то определенную норму природную, то, в принципе, человек не осмысливает то, что рядом с ним происходит. Это одна сторона. А другая сторона та, что вот вы сказали, внутренний мир человека наполнен всякими психологическими установками. Он привык к ним, и через это определенную иллюзию воспринимает реальность окружающую. И еще, если точнее сказать, то внутренний мир, большая его часть, это эгоистические установки, это вот эта вся информация, то есть инстинкты, грубо говоря, они развиты до бескрайности. Если а бы... духовная часть пока слабенькая, она есть. И решения, наверное, не очень сложные. Это постараться верить в хорошее и думать о хорошем. Но с одной маленькой добавкой в любых обстоятельствах. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо большое, Виктор. Хочу лишь сказать, что ведь эмоциональность человеческая, это очень многие воспринимают как какой-то такой свой недостаток. Однако, как же жить-то на свете без нее, без этой самой эмоциональности? Скучно же это, ужасно. И приводит вот к тому самому теоретическому безумию частицы, затвердеванию каких-то идей, которые начинают жить вместо человека, которые бредом называют в психиатрии. А вот эмоции, ну, они помогают жить и страдать, и безумствовать, как наш сегодняшний исполнитель Арно. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of a mother's little helper. And it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today, I hear every mother say. Cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she burns her frozen steak, goes running for the shelter of a mother's little helper, and to help her on her way, gets her to her busy day. Doctor, please, some more of these. Outside the door for more of the tragedy getting old. Men just aren't the same today, I hear every mother say. They just don't appreciate that you get tired. They're so hard to say. boy. You can tranquilize your mind, so you go running for the shelter of a mother's little helper. And to help you through the night, help to minimize your plight. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Серебряные нити. Ну вот, певец Арно нам сообщил, что, в общем, так привычно и понятно. В общем, во всем виновата мама. Это она, неправильно воспитывая сына, довела его до безумия. Хотя, впрочем, с этим можно справиться. Хотя и трудно. Трудно, но можно, потому что поможет доктор. Песня примерно об этом. Мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» пытаемся говорить о безумии. Здравствуйте, Галина Владимировна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. У меня немножко поменялась точка зрения. Я думаю, что безумных людей-то мы создаем сами. На самом деле, нам просто лень чего-то добиваться. И мы смотрим на этих людей, которые что-то для себя делают, делают какие-то открытия, пишут стихи, рисуют картины. А мы этого не можем сделать, потому что не хотим. А коллективное безумие – это, наверное, толпа. В широком понимании этого слова, который вообще не думает. Вот ведь интересно, мне кажется, что коллективного безумия быть не может, или в некотором смысле толпа всегда безумна, поскольку ум – дело одного отдельно взятого человека. Коллектив не может быть ни умным, ни безумным. По одной простой причине, понимаете, это зависит от людей, из которых он состоит, поскольку сумма даже очень многих нулей никогда не даст ни единицу, ни цельного числа. Вы говорите о двух безумиях Платона, о мании, платоновской мании, или безумии божественном, и о человеческом безумии, безумии как болезни, которым он, Платон, считал трусость, неуправляемость и несправедливость. Тоже звучало это в прошлой передаче. И тем не менее, вот где грань? Ну, грань, наверное, она все-таки действительно... Я так думаю, что мы еще настолько не уверены в себе, как только мы сможем быть уверенными в себе, тогда, я думаю, безумных людей будет меньше. В плохом смысле этого слова. Что такое уверенность в себе? Это же ведь главное. Уверенность в себе – это гармония между внешним и внутренним. Она может быть? Она может быть. А как она может быть? Это разве возможно? Ну, такой вот безумный внешний мир, которым многие недовольны. Значит, надо привести тогда свой внутренний мир тоже в безумное состояние. Да. Ну, значит, не надо так серьезно относиться ко всему. Не надо так серьезно относиться. Мы же относимся к внешнему как к какому-то... А что такое серьезно ко всему относиться? Ну, я имею в виду, что просто если ситуация внешнего мира складывается не так, надо поменять свои отношения. На самом деле не все так плохо. Мы же часто воспринимаем... Это как какой-то вселенский потоп, даже какую-то мелочь. Мы реагируем не так, мы нервничаем. Ну, соответственно, и... Можно я воспользуюсь вашим присутствием в эфире, Галина Владимировна? Я знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что это замечательно определял великий немецкий психиатр, один из основателей психодинамической психиатрии и психологии, Людвиг Бинцвангер. Он называл состояние нормального человека безмятежным пребыванием среди вещей. И как бы ненормальность... Это невозможность безмятежного пребывания среди вещей. да, пристрастного или слишком серьезного. Это уже по Лакану. Отношение к окружающим вещам. Ну, давайте я попробую пояснить на некотором примере. Хорошо? Итак, вот, ну, например, дорога, светофор. К светофору подходит человек, видит красный цвет. Да? Ну, вот, тут вспоминали, скажем, больной, страдающий бредом ревности, смотрит на красный светофор и думает, ну, все, опять мне попадается красный цвет. Красный цвет — это цвет регул, значит, мне жена точно изменяет. А на тот же самый красный светофор смотрит... дальтоник не безумец. Я чуть-чуть дальтоник, поэтому... А может, безумец? В общем, это очень сложно, не будем сейчас. Смотрит человек с бредом преследования. Видит красный свет, резко приседает, говорит, все, обложили со всех сторон. Все, все, сейчас будут брать, резать, убивать. Больной с депрессией смотрит на красный свет и думает, ну вот, мне в жизни попадается только красный свет. Ничего, кроме красного света. А кроме всего прочего, я всегда попадаю только на красный сигнал светофора. А кроме всего прочего, я же не только себя мучаю. Ведь на самом деле вот все люди, которые тут сейчас стоят на перекрестке и не могут перейти дорогу, это из-за меня. Это из-за меня зажегся красный свет, и они все опоздают, и наступит конец света. А, ну, кого еще привести? Скажем, такой безумный подросток, предельный, истеричный. Он подходит к красному светофору и думает, гады, везде одни препятствия, а я назло пойду. Ну и, соответственно, попадает в те или иные неприятности. А нормальный человек в этой ситуации подходит, видит красный свет и думает, идет большой поток машин, надо подождать, пока зажжется зеленый, и я пойду. Да? А, как бы это и есть безмятежное пребывание среди вещей, потому что мы не придаем вещам, объектам, которые нас окружают, избыточного значения. Правильно это называется преобладаемое в филологии. Только филологи пусть меня не стреляют сразу. Значит, это называется преобладание означаемого над означающим или, собственно, над предметом. Да? Мы придаем ему кучу всяких разных смыслов. А вот почему? Почему? Знаете, я думаю, что у каждого своя точка зрения на эти вещи. Спасибо большое. Спасибо, Галина Владимировна. Здравствуйте, Арсений. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Большое спасибо вам от меня, от моей мамы, за ваши передачи и за ваши книги. Пожалуйста. Спасибо вам, Арсений. Вы знаете, тема прошлой и сегодняшней передачи натолкнула меня на размышления. Вот что такое безумие? Безумие – это отсутствие ума. А здесь я вспомнил своего любимого писателя Достоевского, его роман «Идиот». И в нем вот есть такая цитата, где Аглая говорит князю Мышкину о том, что главный ум у него лучше, чем у всех других. Такой даже, какой ему не снился. Потому что есть два ума, главный и неглавный. Так вот, безумие. Это отсутствие какого ума? Главного или неглавного? А может быть, обоих? Так вот, я думаю, что это, я опять еще не устану повторять, та беда, существует некая презумпция невиновности души. Дело в том, что какая бы наука ни пользовалась этим словом, в любом типе человеческого мышления, душа есть частица чего-то большего, да? Бога, единого индуизма, единого буддизма, и так до бесконечности. И это означает, что она, душа, вообще в принципе не может быть больна. человек не может быть больным своей душе. И это, в общем, означает один огромный позитив, который не мешало бы почаще вспоминать коллегам, как мне кажется. По той простой причине, что это значит, что как бы болен человек не был или не казался, там под маской болезни, там в глубине живет спрятавшаяся маленькая, сейчас актуально незаметная, но тем не менее абсолютно нормальная душа. Она там есть. Это какая-то ужасно важная деталь. Здравствуйте, Виктор. Алло, Ростов-на-Дону есть у нас? Алло. Город Ростов-на-Дону, Виктор, есть? Не дождался Виктор. Ну, я хочу сказать, что, к сожалению, время наше стремительно истекает. А я лишь хочу процитировать в конце Юнга и сказать вот что. Он писал так, мне кажется, это одно из важнейших высказываний и для меня всей мировой психологии. В основе свободы и автономности индивида лежат в основе его уверенности в себе. Лежат не этические принципы, какими бы возвышенными они ни были, и не убеждения, пусть даже самые твердые, а всего лишь простое эмпирическое осознание, непередаваемое ощущение очень личной взаимной связи между человеком и внеземной силой, которая действует как противовес миру и его разуму, и которая всегда присутствует внутри человека. Вот это ощущение присутствия у тебя внутри некой справедливой силы, это и есть уверенность. А постигается она, между прочим, через сомнения. Нам кажется, что наши сомнения в себе, в правильности наших мыслей, слов, поступков, они как бы только сбивают нас с пути истинного. Нам кажется, что мы никак не можем найти какую-то ясную теорию, которая выведет нас на свет. Но на самом деле даст нам зеленый свет, пользуясь нашей метафорой. Но на самом деле нужно просто научиться следовать за голосом сомнений. Ну, впрочем, я думаю, что на эту тему мы еще обязательно продолжим. Мы сегодня уже вспоминали 150-летие Чехова. Мы уже говорили о многих его произведениях. Но, конечно, мы не можем его не вспомнить в нашей программе. И мы давно не говорили о любви. Поэтому в следующей программе послезавтра я предлагаю поговорить о маленькой ранней пьесе Чехова «Медведь». Это пьеса о любви, она на две странички. Кто не читал или забыл, перечитайте. Я буду счастлив, если вы позвоните нам в прямой эфир, и мы обсудим в честь юбилея чеховского «Медведя». И еще у меня есть одно маленькое поздравление, уж не обижайтесь. Дело в том, что я когда-то рассказывал, что наш генеральный директор Радио России усыновил четвертого ребенка, а сегодня и заместитель нашего генерального директора усыновил ребенка, которого зовут Виктор. И я искренне поздравляю Георгия Валентиновича Москвичева. Считаю, что это поступок и событие, пусть маленькое, но очень человеческое в жизни Радио России, и пусть эти человечки растут большие, и удачи их и их родителям. Спасибо всем, кто присутствовал с нами. Надо постичь собственные сомнения, тогда у человека появляется уверенность в том, что ему есть на что опереться. Спокойной ночи. Chaque fois, dis-moi qu'il n'y a Нью-Йорка, вот. Эго est une diva. Survivant d'un para. Pour elle, la vie sans soi, sans tralala, n'est plus qu'un salala. Cinderella, que je voudrais dans mes bras, danseuse de Java, douée, douleur comme un sous-toit.